Глава 11. «Назад!» — крикнул Пирсон, закрываясь от жара руками. Огонь подступил со всех сторон, голова шла кругом от дыма. Они протянут еще минуту, две, вряд ли больше, если не выберутся. Пирсон и Лифетта отступили, попытавшись пройти по дороге в противоположную сторону, но огонь уже добрался и туда. «Я...» — Лифетта зашлась кашлем. «Я... я попробую взлететь и вытащить нас». «Взлететь? Ты умеешь летать?» «Нет, просто попробую использовать два крыла, а не одно». «Ты раньше такое делала?» «Нет, а у тебя есть идеи получше?» «Раскол. Обними меня», — попросила Лифетта. Пирсон немного помедлил, но исполнил просьбу девушки. «Вот так, да. Держись крепче». Девушка на мгновение прикрыла глаза и коснулась иного, а когда Лифетта открыла их, они полыхали фиолетовым пламенем. Пирсон почувствовал, как волна незримой силы проходит сквозь его тело. За спиной у Фурии возникло одно массивное полупрозрачное крыло из фиолетовой энергии, но этого было мало для полета, и прямо сейчас девушка прилагала все силы, чтобы создать второе крыло. «Давай, Лифетта, ты сможешь», — подбодривал ее мужчина. Это все, что ему оставалось в данной ситуации, но подбадривание дало свои плоды. Буквально через несколько секунд после этого позади Лифетты появилось второе крыло. Оно было меньше и менее четкое, но сам факт его появления вселял надежду на спасение. «Еще немного, постарайся». Крыло стало деформироваться и менять размер. Судя по лицу Фурии, едва ли ей это просто давалось. От перенапряжения у нее носом пошла кровь, а кожа стала мертвецки бледной. В следующий миг девушка вскрикнула, ее глаза закатились, а Пирсону на мгновение показалось, что она потеряла сознание. Но затем... Фурия прижала его к себе с такой силой, что у мужчины затрещали ребра. Взмах двух призрачных крыльев, такой сильный, что заложило уши, поднял людей в воздух. Второй взмах лишь закрепил результат. Ими словно выстрелили из пушки, настолько сильными были взмахи. Парочка взмыла над лесом, и Пирсон не без удовольствия ощутил прохладный свежий воздух и сделал глубокий вдох. «Лив, у тебя получилось! Мужчина осекся, почувствовав, что хватка девушки слабеет, а она, судя по всему, теряет сознание. «Лифетта, очнись!» Воздух гудел в ушах. Они все еще летели вверх и вперед, но совсем скоро это изменится. Траектория полета уже начала меняться, еще секунду-две они начнут падать. «Лифетта!» Теперь Пирсон и не пытался скрыть панические нотки. Они начали падать. И пусть пожар остался позади, но падение с высоты в несколько десятков метров не сулит ничего хорошего. «Приди в себя, Лифетта!» Все было бесполезно. Сколько бы он ни старался привести девушку в чувство, у него это не получалось. Вершины деревьев тем временем становились все ближе и ближе. «Выбора нет!» Пирсон прижал девушку к себе как можно крепче, уткнувшись лицом в ее макушку и сосредоточился на тлеющей внутри нее энергии иного. Ее сила сейчас была подобна почти потухшим углям. Мужчина мысленно потянулся к ним, распаляя их, заставляя пламя вспыхнуть вновь. А когда это получилось, он вдохнул ее, пропуская через себя, и тотчас об этом пожалел. Ее сила была просто огромной, гораздо больше, чем он пропускал через себя когда-либо. Она буквально выжигала мужчину внутри. Боль от нее была просто невыносимой. «Я выдержу, выдержу. Во что бы то ни стало!» Зарычав, Пирсон выпустил полученную силу, формируя из нее привычную для Лифетты форму. Крыло гораздо больше и прочнее, чем обычно. Оно укрыло мужчину и девушку словно кокон, приняв на себя удар деревьев. «Пирсон, Пирсон, очнись!» Мужчина тут же открыл глаза и едва не потерял сознание от нахлынувшей боли. Его тело, казалось, было разорвано на куски, которые после разделки хорошенько прожарили. «Пирсон!» — над ним нависала Лифетта. Бледная, ослабшая и перепачканная в крови. «Хвала свету, ты жив!» — тихо произнесла она. «Извини, это все я. Я виновата. Я потеряла контроль. Не помню, как использовала силу. Прости». Девушка бормотала и извинялась, не останавливаясь. А Пирсон, все еще пытаясь прийти в себя, не мог понять, за что именно. Память о произошедшем вернулась не сразу, а когда это случилось, он мысленно выругался. «Насколько все плохо?» «Не знаю. У тебя много ожогов, и, кажется, рука сломана». Судя по тому, что последнего он не чувствовал, это та самая рука, на которой он использовал инъектор. «Пирсон?» «Да. Нам надо уходить. И быстро. Пожар. Он все еще разрастается, и если мы не поторопимся, то вновь окажемся в ловушке». «Понял», — ответил Пирсон, на несколько мгновений прикрывая глаза и собираясь силами. «Нужно подняться. Подняться и идти. Я смогу. Смогу». «Сраный Кригер! Сраный Кригер! Я это тебе еще припомню!» — ругалась Самина, убегая от преследователей. Над головой просвистела короткая очередь, заставившая девушку пригнуться, а затем перекатом скрыться за первой попавшейся дверью. «Этот урод даже пальцем не пошевелил, чтобы мне помочь. Сбросил на меня целую кучу солдат и разбирайся, как хочешь!» Накатившая злость стала проходить. В конце концов, он оставил на нее простых людей, пусть вооруженных, но людей. Среди них не было фурий, а, следовательно, у них лишь численное преимущество. Девушка оказалась в одном из лекториев. Судя по находившимся тут вещам, здесь девушкам преподавали физику. «Жаль, не химию. Найти бы банку с серной кислотой и...» В коридоре послышались быстрые шаги, заставившие фурию занять укрытие и приготовиться к бою. В дверь вошли двое бойцов, один сразу взял под контроль направление Самины, второй — противоположную сторону. Фурия и заметивший ее солдат открыли огонь практически одновременно. Разница была лишь в том, что Самина укрылась за опрокинутой партой. Результат, впрочем, оказался не таким хорошим, как она надеялась. Это в фильмах простого стало достаточно, чтобы защититься от пули, а в реальности металлический снаряд с легкостью прошил деревянную столешницу. Одна пуля пробила ей грудь, вторая попала в голень. «Сволочи!» — зарычала от боли Фурия. Ее противнику тоже досталось. Один энергетический заряд ударил его в грудь, но так и не прожег бронепластину. А вот со вторым ей повезло. Он угодил мужчине куда-то в область горла, отчего тот захрипел и рухнул на пол. Второго тоже задело, удар пришелся в наплечник. Вслед за этими двумя в аудиторию вошли еще несколько солдат, уже точно зная, где находится девушка. У Самины не было и шанса. Ее изрешетили пулями быстрее, чем она смогла предпринять хоть что-то. «Значит, вот что она чувствовала». Лежа на полу, ощущая, как кровь заполняет легкие, Самина невольно подумала об Арвин. Совсем юная фурия лежала точно так же, истекая кровью, не способная ничего предпринять. Каждый новый вдох давался тяжелее предыдущего. И удивительно, но Самина в этот момент не ощущала боли. В нее выпустили столько пуль, что все внутренности превратились в одну кровавую кашу. Но при этом Самина ничего не ощущала, лишь странную легкость и свободу. Иное было совсем рядом. Ей было достаточно втянуть его, чтобы излечиться, но она выжидала. Ждала, когда охранники пансиона подойдут поближе. Она слышала их шаги и отголоски переговоров. Над ней нависло несколько фигур, облаченных в прочную высокотехнологичную броню, шлемы которой полностью скрывали лица. «Так мне будет проще». Самина сделала судорожный вдох, пытаясь втянуть воздух полными кровью легкими. И вместе с этим в нее хлынул поток силы. Ткани начали стремительно регенерировать, залечивая раны, но этого было мало. Самина хотела выжать из своего тела гораздо больше, чем изменение цвета лица и цвета волос. Она могла превратиться во что-то другое, гораздо больше, чем просто человек. Ее ногти вытянулись и заострились. Не думая ни о чем, фурия вонзила их в голень ближайшего человека. «Она жива!» — закричал другой. Солдаты открыли огонь, и Самина в этот момент закрыла голову второй рукой, стараясь изменить ее таким образом, чтобы обеспечить максимальную защиту. Из ее кожи стали расти костяные пластины, принявшие на себя свинцовый дождь. «Крепче. Они должны быть крепче!» Одновременно с этим Фурия пыталась перестроить свои мышцы, делая их гораздо прочнее. Оттолкнувшись от пола, девушка резко выпрямилась, отбрасывая от себя одного из стрелков, а по второму ударив когтями. К сожалению, в этот раз Самине не так повезло. Когти не смогли рассечь броню, лишь оставили на бронепластинах глубокие борозды. Еще выстрелы. Две пули пробили бедро, одна насквозь пробила живот, еще одна чиркнула по виску. Еще пара миллиметров, и она бы пробила голову, а так оставила лишь глубокую кровоточащую борозду. «Опасно». Самина лишь в этот момент осознала, что все может закончиться всего одной пулей. Регенерация мозга самая сложная. Сотня пуль в грудь гораздо лучше, чем одна в голову. Страх захлестнул девушку, и она атаковала подобно загнанному в угол зверю. Ее лицо изменилось, став больше напоминать морду зубастого животного. Повалив ближайшего солдата, она впилась зубами ему в горло, вырывая крупный кусок плоти. В тот момент Самина не думала о том, что именно делает, в первую очередь сосредоточившись на перестройке и отдав контроль инстинктам. «Броня. Мне нужна броня. Крепче. Я и сама должна двигаться гораздо-гораздо быстрее». Фурия никогда прежде не меняла себя так сильно. Ей нужно было перестроить ткани и кости ради того, чтобы превратить себя в максимально живучую и смертоносную тварь. Это было непросто. Силы на подобные трансформации утекали, как вода сквозь пальцы. Ее тело, привыкшее к вполне определенной форме, сопротивлялось подобным изменениям. Форма Самины становилась все более смертоносной и все менее похожей на человека. Оставшиеся солдаты открыли по ней огонь, но большая часть пуль была остановлена костяными бронепластинами на спине Фурии. Самина буквально в несколько прыжков оказалась в противоположном конце комнаты, ускользая от свинцового дождя. Оттолкнулась от стены и в прыжке ударила хвостом одного из врагов, отчего его очень крепко приложила о ближайшую стену. «Хвост? У меня есть хвост?» Этот факт Самину очень сильно удивил. Она и сама не заметила, как его создала. За считанные секунды девушка ухитрилась убить четверых и как минимум вывести из строя одного. По крайней мере, тот, кого она отбросила, так и не поднялся на ноги после удара о стену. Но врагов все еще много. Подобно хищной кошке, Самина выскочила в коридор, поражая когтями сразу двоих. Одному она распорола горло, другому выпустила кишки, пройдя когтями в щели между бронепластинами и, не замедляясь, проследовала дальше, выискивая новую жертву. В этом облике в Самине пробуждалось что-то первобытное. Она переставала воспринимать людей как людей. Это просто добыча. Маленькие мышки, с которыми она может поиграться, прежде чем съесть. Фурия повалила еще одного солдата, вгрызлась ему в горло и с каким-то странным удовольствием проглотила его кровь. «Еще! Я хочу еще!» Фурия рвала солдат на куски. Ела их плоть, и это лишь сильнее распаляло азарт. Ее тело жаждало развития новой эволюции, чтобы стать еще более смертоносной. Самина начала приходить в себя, лишь когда выстрелы стихли. Больше никто в нее не стрелял, никто не пытался убить, а, соответственно, и охотиться стало не на кого. В облике монстра она прошлась по пустым коридорам, залитым кровью, в поисках новой жертвы, но никого так и не нашла. И лишь это начало возвращать ее на землю. Что происходит? Еще несколько секунд назад она чувствовала невероятную силу, но стоило закончиться еде, как накатила жуткая слабость. Самина припала к ближайшей стене и взглянула на свои окровавленные руки, уродливые, с длинными когтями и покрытые костяной броней. «Нет, это не я», — голос казался чужим, жутким и потусторонним. Почему-то Фурия вспомнила Кригера в этот момент. Закрыв глаза, она попыталась вернуть себе прежний облик, но зверь, зародившийся внутри нее, сопротивлялся. Ему нравилось, как девушка выглядит, нравилась охота, и он не хотел возвращаться к обычной жизни. Самина зарычала нечеловеческим рыком от усилий, с какими она пыталась вернуть себя, и в конце концов это начало получаться. Пальцы стали возвращать себе естественный вид, костяные наросты просто отваливались, со звоном падая на пол. Перестройка тела была такой болезненной, что в процессе Самина несколько раз отключилась. И лишь когда она взглянула на свои руки и увидела нормальные человеческие пальцы, облегченно выдохнула. «Я... это я», — тихо прошептала она и обрадовалась тому, что голос тоже звучит практически нормально. Но одновременно с этим она обратила внимание на вкус крови во рту. Человеческой крови. А воспоминания о том, что она творила в прошлом облике, были такими нереальными, словно все это было сном. Но нет. Все это было на самом деле. Она рвала на куски людей когтями, ела их мясо и пила кровь. От осознания этого Фурии стало дурно, живот скрутило тугим узлом и ее вырвало. Девушку затрясло, и она сжалась на полу в клубок, плача от ужаса. Она превратилась в чудовище, и ей это понравилось.